а сам сосредотачиваюсь на дороге. Времени на пустой треп у меня сейчас нет, это уж точно. Разве я не должен был доставить кейс только после выходных? Ты невыносим. Устало бросает Акими, но все же решает ответить. Не думай, что раз тебе как-то удалось сбежать от якутс, ты вдруг стал самым умным. Ты ведь наверняка и сам уже понял, раз настолько наглый, что с нашей СБ что-то нечисто. Да ладно, вкладывая максимально показательное удивление, усмехаюсь я. Неужели, подумав, добавляю, я даже знаю, кому должны были доставить кейс. Азуми Ямамото, знаешь таких, Ти? В очередной раз ругается барышня, даром, что директор и все такое. Понятия не имею, откуда тебе это интересно, но не думай, что какие-то Ямамото смогут воспользоваться шансом раздеть нас. Пусть попробуют. Хоть СБ Ватанабе Корп и находится в подчинении наших дорогих партнеров, которые совершили очень крупную ошибку, корпорация все же находится под нашим контролем. Ничего здесь не происходит без нашего ведома. Именно поэтому сейчас директор департамента первичных испытаний пытается убедить во всем этом простого специалиста из отдела логистики. Верю, ты на что сейчас намекаешь? Шипит Акими. Я и так уже иду тебе навстречу, и пытаюсь не сорваться в ответ на такое отношение. Уж поверь мне, это взаимно, и не думаю сбавлять градус я. И я не намекаю, а говорю прямо. Вся происходящая ситуация ваш прокол, а не мой. Ну да, где-то я, может быть, и немного не прав, но спускать на тормозах пренебрежение к себе я не намерен. Тем более, когда это я тут жизнью рискую из-за просчета этой барышни и ее родственников, а она сидит где-то там в теплом кресле и строит из себя дофига важную директрису. Нет уж, даже если мы на одной стороне, в позицию подчиненного я без совсем уж веской причины никогда не встану. Но все же, слишком уж далеко заходить тоже не стоит, так что я обрываю весьма вероятно последовавший бы через мгновение поток ругательств. Ладно, пошутили и хватит, серьезно говорю я, мы сейчас на одной стороне, попрошу не забывать об этом. Кейс я доставлю, и надеюсь на этот раз, меня встретят твои люди, а не очередные якудза или конкуренты-корпораты. Кстати, насчет последних, весьма вероятно, что эти Ямамото сейчас ищут меня, а возможно и уже нашли. Сейчас я вышлю тебе несколько видео, посмотришь, что примерно произошло. Опускание подробности, якудза нарвались не на того человека. Судя по навигатору, до Ватанабе Корп мне еще около получаса пути. Вопросы, идеи, предложения, я поняла, наконец получив возможность вставить хоть слово, выдыхает Акими. Насчет Ямамото не переживай, они не станут нападать на трассе, это не их методы. Насчет того, чтобы тебя встретили, я позабочусь. Уж внутри главного здания корпорации, безопасность гарантирована. Для надежности, я даже встречу тебя лично. Уж очень интересно, кто это у нас такой наглый, и явно не знает своего места. Как знаешь, мое дело, доставлять грузы, а не вылизывать упругие ягодицы директрис, отвечаю я, и с легкой ухмылкой выдерживаю поток брани, который заканчивается красноречивым ой, все, и яростно повешенной трубкой. Тем временем я уже выезжаю на одну из главных дорог, миновав опасный участок, где меня еще могли перехватить без свидетелей. Теперь остается только следовать навигатору и не задерживаться.